Глава 18. Иван. «Что у вас тут происходит?» — интересуюсь у отца. Он выглядит странно, взвинченным и, пожалуй, расстроенным. Игнорируя мой вопрос, после рукопожатия уходит в сторону кухни. Я скидываю куртку с кроссовками и отправляюсь за ним, до сих пор не понимая, что делают у порога два объемных чемодана с вещами. В отпуск, что ли, собрались? Мама всегда называет последний квартал года адовым, так что вряд ли. Попутно отмечаю малейшие изменения, произошедшие здесь. В гостиной небольшая перестановка, в коридоре новая картина, но в остальном всюду привычный, берущий душу в тиски аромат. Вдох, выдох, живым себя ощущаю, собой. Осматриваюсь, испытывая абсолютно разные чувства. Ностальгию по детству, горечь, потому что не был дома давным-давно, и радость. Радость, что снова здесь оказался, хоть и спустя время. Как ни крути, родительский дом — это место, где тебя примут любым. Конечно, в особо острые моменты осудят, бывает всякое. Даже у близких людей возникает предел терпения и любви. И у нас вот случился. Я не фанат алкоголя, никогда не был и сейчас нет. Не буду оправдываться, в жизни случился тяжелый период, когда так было легче. Мне важно было получить анестезию, пусть и искусственную. Я проявил слабость, из-за которой испортил отношения со всем миром. К сожалению, вряд ли можно что-то исправить, но человеческие ошибки отличаются одной важной особенностью, и их никогда не стереть из нашей биографии. Но есть шанс не повторять. Пока отец готовит кофе, решаю поискать маму. В три прыжка преодолеваю лестницу, как в детстве, нетерпеливо и быстро. Не ехал сюда с главной целью — поговорить, но сейчас понимаю, что соскучился больше. Заебался. Злиться, искать виноватых, разбираться в коварных хитросплетениях судьбы. «Мам!» Стучусь в спальню. «Да?» «Привет». Нахмуриваюсь, увидев навсегда спокойном улыбчивом лице то же выражение, что и у отца 2 минуты назад. Еще и припухшие глаза. На кровати ворох вещей. Мама смотрит на меня немного растерянно. Сам не замечаю, как оказываюсь рядом и заключаю в объятия хрупкие плечи. Сердце долбит как ненормальное. Все-таки с родителями мы крепко сшиты хирургическими нитями. Да, они имеют свойство рассасываться со временем, но когда это происходит, мы уже срослись в одно целое. Если долго не видится, начинает казаться, что ты большой и взрослый, а потом срубает. По-живому, по-настоящему. Не с лисенком так же хочу. Чтобы всегда чувствовала это. Чувствовала себя моей девочкой, даже когда вырастет. «Привет, Вань», — отвечает мама с напускным весельем. «Ты мне так ребра сломаешь. Рада тебя видеть. Хотя ты, наверное, думаешь по-другому». Отстраняюсь, чтобы встретиться с ней взглядом. «Твоя протеже уже напела?» Ехидничаю. «Зря ты так, Атая». Она указывает на кресло у окна. «Давай поговорим, если ты, конечно, хочешь». С того момента, как в ванной комнате я увидел вещи, которые 100% принадлежат маме, я пережил целый спектр эмоций. В основном негативных. Может, и к лучшему, что друг напротив друга мы оказались только спустя почти 2 суток. Безликая 1000-километровая трасса и активная тренировка с парнями забрали все эмоции на себя. Осталось лишь непонимание и обида, если быть честным. «Злишься на меня?» — спрашивает мама, выпрямляя спину. Мэрство однозначно сделало ее сильнее, возможно, даже черствее, но это хорошая черствость. Правильная. Она не про равнодушие, точно. Скорее про несгибаемость характера и тягу к справедливости. Злюсь. Не собираюсь юлить как стаи. Именно в разговоре с мамой хочется честности, которая при общении с моей женой сейчас просто невозможна. Честность — это то, что делает отношения настоящими и живыми. В нашем случае подобный мазохизм не имеет никакого смысла. Есть вещи, которые можно объяснить только близкому человеку. А мы, увы, таковыми не являемся. А может, никогда и не были. Вернее, злился, мам. Как ты отпустила?» «Я рада, что ты приехал, Вань. Именно сегодня». Вздыхает она, глядя в окно, за которым давно стемнело. Я вступаю первым. «Ты сразу все знала, да? Еще когда она только уехала?» Меня останавливает предупреждающий взгляд. «Ты тоже думаешь, что я такой монстр?» «Я так не думаю». «Я узнала несколько месяцев назад». «И почему мне не сказала?» Задаю резонный вопрос, который, черт возьми, кручу в голове 2 сутки. «Почему?» «Ох, я так долго ждала этого разговора, что немного растерялась. Прости». Мама качает головой и вытирает набежавшие слезы. Я словно снова становлюсь маленьким мальчиком, который во что бы то ни стало хочет, чтобы родители никогда не грустили. Одновременно с этим утешить мне ее нечем. Ситуация, в которой мы оказались, пиздец какая необычная. Так сразу и не поймешь, кто прав, а кто виноват. А нужно ли вообще искать виноватых? Пододвигаю коробку с одноразовыми салфетками и продолжаю ждать, когда мама соберется с силами. Я слишком хочу знать правду. Я слишком долго за ней ехал. Ты помнишь, я работала в кризисном центре? Начинает она издалека. Да, сегодня вспоминал. С тех пор я многое уснила, Вань. В ситуации с Таисией меня беспокоили две вещи. Первое, что женщина, загнанная в угол, всегда найдет, как из него сбежать. Тем более, если это касается ее ребенка. Мне важно было, чтобы она хоть кому-то доверилась, кроме 18-летней сестры, думающей эмоциями. Прости, но этим человеком оказалась я. На второе. Мама замолкает и теребит в руках платок, потом возвращает его на стол. Второе – это то, что женщине надо всегда дать время. Нельзя настаивать, можно только мягко подтолкнуть. И что сделала ты, чтобы подтолкнуть? Она пожимает плечами. Вмешалась в тендер от Министерства образования? Утвердительно кивает. Я приподнимаюсь в кресле и нервно стираю несуществующую пыль со столика. Сжимаю зубы, злюсь. Пытаюсь уложить на лопатки агрессию внутри. У меня нет иллюзий, Вань. Я знаю, что поступила жестоко по отношению к тебе. Немного не по себе, что ты выбрала не меня в этой ситуации. Соглашаюсь. Я выбрала вас. До последнего ждала, что Тая расскажет сама. Ты должен был узнать от нее. Это правильно. Так должно быть, понимаешь? Не совсем. Серьезно отвечаю. Вряд ли когда-нибудь пойму. В любом случае, я рада, что все случилось, и ты наконец узнала об Алисе. Пусть и не от меня. Она чудо, правда? Переводит мама тему. Да, очень красивая и такая большая. Во рту горечь. Я многое пропустил. Ты наверстаешь, я уверена, ты будешь отличным отцом. Сомневаюсь, но киваю. В младенчестве Алиса очень на нашего папу походила, Вань. По крайней мере, по фотографиям так кажется. Я не видел. Скалюсь. Тая тебе не показала? Удивляется она. Нет, не показала. А самому просить как-то унизительно, что ли. Не те у нас отношения. Но у вас обоих слишком много гордыни. Заключает мама. Ну, у меня есть несколько снимков. Я тебе сейчас покажу. Ты должен это увидеть. Она тянется за телефоном. Моя рука дрожит, когда я его принимаю и судорожно перелистываю кадры. Вот Алиса совсем маленькая, в прозрачном больничном кувезе с розовой биркой, с прищепкой на животе, щедро политым зеленкой. Затем на весах, на пеленке голышом, беззащитный комочек с красноватой кожей. Следующий снимок – моя дочь на руках у своей матери. Хочу смотреть только на ребенка, но не получается. Тая в обычной хлопчатобумажной ночнушке. Фигура чуть пышнее, чем сейчас. Потемневшие волосы, забранные в небрежный пучок на макушке – на чистом от косметики лице явная усталость. Вглядываюсь в светлые голубые глаза, чтобы хоть что-то понять для себя. Хоть немного понять ее. В них вижу все. И радость, и страх, и, пожалуй, отчаянную решимость. Почему-то эта фотография действует на меня сильнее всех остальных, но эмоций себе не позволяю. Я быстро перекидываю все, что увидел, на свой номер. И отдаю телефон, внимательно следящей за мной маме. Становится неловко. Растерев лицо ладонями, киваю на груду вещей. Вы в отпуск собрались? Нет, что ты, какой отпуск? Грустно произносит она и смотрит мне в лицо с такой же решимостью, как Тая на снимке. Мы с папой пока поживем отдельно, сынок. В груди что-то рвется. Незримо, но больно. Почему? Выдавливаю из себя. Я так решила. Это из-за меня, да? Ты не рассказывала папе, он не знал. Догадываюсь. Конечно, нет. Он бы никогда меня не понял и не поймет. И ты не поймешь, но простишь. Потому что я твоя мама, а папа не простит. Мам, мы ведь сами разберемся, не стоит из-за этого. Успокойся. Мягко останавливает мама. Дело не в этом. Вы с Таей точно не виноваты. Разбирайтесь со своими отношениями. Мы с папой взрослые люди. Я уже сомневаюсь. Шутка ли разъезжаться, когда вам глубоко за 40? Почему-то новость о разладе в отношениях родителей усиливает фантомную дыру в груди. До того состояния, когда уже невозможно терпеть. Есть в этой жизни хоть что-то вечное? Хоть что-то? Семья — это двигающиеся в одном направлении люди, Вань. Объясняет мама. С общей мечтой, если хочешь. Этот постулат особенно чувствуется, когда дети вырастают. Мы не принимаем никаких скоропалительных решений, но я хочу взять паузу. Девочкам сообщу сама. Не верится. Единственное, что могу произнести. Насматривая спальню родителей, их брак для меня всегда был незыблемым, фундаментальным. Все будет хорошо. Произносит мама живо, но по ощущениям, чтобы взбодриться самой. Не беспокойся за нас. Вам сейчас важно наладить отношения с Таей. Будь с ней, пожалуйста, помягче. Как-то не получается, честно признаюсь. Мама, чуть наклонившись, ободряюще сжимает мои ладони. Ты отойдешь, Вань. Вот увидишь, ты сильный, а доброта — это первый признак силы. Может, мне с папой поговорить? Спрашиваю, наблюдая, как она поднимается, подходит к кровати и продолжает собирать вещи. Не стоит, Вань. Думаю, выслушав его доводы, ты еще больше расстроишься. Но почему он тебя не остановит? Мне кажется, вы совершаете огромную ошибку. Мама словно не слышит. Оставайся сегодня у нас, поспишь у себя, и мне будет как-то полегче, что ли? Конечно. Спускаюсь и ужинаю с отцом, без мамы. На мои вопросы он отвечает односложно. Разберемся. Улыбается только, когда я показываю фотографии Алисы. В том числе те, что получил от мамы. Чуть позже, устроившись на кровати в своей комнате, занимаюсь тем, что пересматриваю фотографии дочки и веду односложную переписку с Алисой Бах. Горечь от разговора с мамой и принятого ей решения еще не прошла. Для меня эта новость подобна разорвавшейся бомбе. До нее было не очень, а сейчас совсем туго. В Москве чуть меньше 11 вечера. Захожу в переписку с Таей и интересуюсь. Как у вас дела? И опять ответ поступает незамедлительно. Все хорошо, Алиса спит. Это супер. Я по делу. На следующей неделе планирую направить тебе денежный перевод. Это на рождение Алисы и моя доля за прошедший год. Впредь я планирую дальше ее обеспечивать. За это не беспокойся. Нам всего хватает, но спасибо, Вань, это очень мило. Закрыв приложение, пишу указание в электронном письме нашему с миром бухгалтеру, чтобы утром она подумала, как можно выдернуть деньги со счета и не нарваться на дикие проценты. Но отвлекаюсь на новое уведомление. Ваня, я хочу тебе сообщить, что завтра выхожу на работу. С Алисой останется няня, ее зовут Ярослава. И она отличный специалист, с образованием и кучей рекомендаций. Я отправлю тебе ее телефон, впредь будешь созваниваться с ней. Не терпится вернуться к Янковскому, тут же срываюсь. При чем здесь Макс? Ты пьян? Я слышала, что у тебя проблемы с алкоголем, но не думала, что они настолько серьезные. Морщусь в темноте, довольно жестко, учитывая, из-за кого эти проблемы начались. Злость застилает глаза, и я печатаю в ответ такие же колкости, но вовремя их удаляю. Тая тоже, судя по статусу, что-то непрерывно печатает, потом выходит из сети, а затем снова печатает. Затем 5 минут статуса сменяется несколько раз, а потом в переписке появляется новое сообщение. «Прости, Вань, я правда не хотела тебя обидеть». «Все нормально». И снова она печатает ответ, долго, будто пишет и стирает то, что хотела сказать. Я как идиот пялюсь в светящийся экран. Я про развод хотел тебя спросить. Ты сам его предложил, но не торопишься. Через ЗАГС не получится. Нужно обращаться к мировому судье. Мне с Алисой это делать некогда, поэтому я прошу тебя заняться этим вопросом в ближайшее время. Вскакиваю с кровати и перечитываю раз за разом. Находиться в браке мне было не очень удобно. В нашей стране слишком сложно вести малый бизнес без подписи супруги на каждом бланке. Мирон несколько раз просил подать на развод в одностороннем порядке. Я отмахивался, мол, не до того. «Вань?» Не дыша, набираю ответ. «Я здесь. Ты хочешь, чтобы я занялся этим?» «Хочу, займись», — отвечает она спустя пару минут. Я еще раз пересматриваю фотографии из больницы. Вопросов миллион. Кто ее встречал из роддома? Как она справлялась одна все это время? Мия дочь даже искупать в одиночку была не в состоянии. Мир постоянно помогал и был рядом. Наверняка Тае было сложно. Иногда невыносимо, порой ужасно невыносимо. Но она ни разу не позвонила. Ни разу. Почему? В эту минуту мне хочется запрыгнуть в машину и гнать по ночной трассе. чтобы вытрясти из нее один лишь ответ. Почему? Неужели я такой хреновый, что не достоин ни единого шанса? Видимо, да. Вань, ты ответишь? Непонимание захватывает. За ним приходит злость, потом отчаяние. Доброта — это признак силы, вспоминаю. Наверное, пришло время отпустить все эмоции и ее. Хорошо, Тая, я все решу.